легкий румянец на щеках. «Мне плевать!» — ответил он. «Тебе-то, может, и плевать. А вот меня она чем-то зацепила», — признался Стоукс. «Меня всегда тянуло к лесбиянкам, правда, только к хорошеньким», — уточнил он. «Ты никогда не представлял себе двух красоток, занимающихся сексом? Парень, у меня от этого стоит». «Бруссар меня арестовала», — безучастно констатировал Ник. Стоукс его уже достал. Просто сексуально озабоченный кретин. «Ага, точно, теперь она будет плохой лесбиянкой в моих фантазиях. Этакая сучка с хлыстом, затянутая в черную кожу, яростная мужененавистница». «Как Бруссар там вообще оказалась?» — поинтересовался Ник. «Тебе просто чертовски не повезло, это точно!» Ник никак не мог понять, радоваться этому или огорчаться. Если бы Анни Бруссар не оказалась рядом, он бы точно убил Ренара. Если быть честным, то она просто спасла Ника от самого себя, и за это он был ей благодарен. Но мотивы ее поступка волновали Фуркейда. Его опыт подсказывал, что обычно людьми движет только один мотив — личная выгода. Так на что могла рассчитывать Анни Бруссар? «Эта девица просто заноза в заднице», — пожаловался Стоукс. «Я приехал по вызову на стоянку трейлеров, что по дороге к Лаку. И что ты думаешь? Она уже была там и вовсю лезла. Вы собираетесь послать этот волос в лабораторию?» Передразнил он Анне высоким фальцетом. «Может быть, он принадлежит насильнику? Возможно, этот парень убил и Бишон? А вдруг он и есть тот душитель из бою?» «С чего Бруссар взяла, что это дело связано с убийством Бишон?» Глаза Чеза стали совсем круглыми. «Насильник был в маске. Можно подумать, что это очень оригинально». «Господи Боже!» — пробормотал он. «И кто это додумался принимать мочалок на работу в полицию?» Стоукс оглянулся через плечо, проверяя, нет ли кого в дверях. Городской тюрьме исполнилось уже 100 лет, и здесь не было никаких камер наблюдения за заключенными. Городским полицейским приходилось просто по старинке подслушивать разговоры. «Это... Бруссар считает, что ты должен за все заплатить», — прошептал Чес. «Сам Господь не стал бы с тебя спрашивать. Око за око. Ты понимаешь, к чему я клоню?» «Понимаю». «Предполагается, что я ангел-мститель». «Черт, тебе надо было бы быть человеком-невидимкой, и никто бы ничего и не узнал, если бы Бруссар не сунула свой нос. Ренар бы сейчас поджаривался в аду, и дело было бы закрыто». «Так вот о чем ты тогда думал?» — негромко спросил Ник, подходя к решетке. «Когда ты пригласил меня в бар у Лаво, ты предполагал, что я отправлюсь в фирму Боуэн и Брикс и убью его?» «Ты что, сдурел?» — зашипел Стоукс. «Говори тише!» Фуркейд прижался теснее к сетке, продев в нее пальцы как раз над пальцами Стоукса. «В чем дело, напарник?» — прошептал он. «Боишься, что тебя обвинят в соучастии?» Стоукс дернулся назад. Он выглядел пораженным, оскорбленным, даже обиженным. «Соучастие? Черт возьми, парень! Мы просто пили и трепались. Даже когда я позвонил тебе и сказал, что Ренар еще в офисе, я и подумать не мог, что ты на такое решишься. Я просто сказал тебе, что не стал бы тебя обвинять, если бы ты с ним разделался. Счастливое избавление, так сказать. Прав я или нет?» «Именно ты захотел пойти в этот бар?» «Да потому что там никто из наших не болтается под ногами. Не думаешь же ты, что я решил тебя накрутить?» «Господи, Ники, мы же товарищи по оружию, парень. Не представляю, что как такое вообще могло прийти тебе в голову. Ты сделал мне очень больно, Ники, правда?» Я еще сделаю тебе больно, Чес. Если я узнаю, что ты подставил меня, то ты пожалеешь, что твои мамочка и папочка не остановились на первом свидании. Стокс отошел от камеры. Просто ушам своим не верю. Ничего себе! Да не будь ты таким долбанным параноиком! Я тебе не враг! Чес постучал себя в грудь указательным пальцем. Я нашел тебе адвоката. Парни за тебя заплатят. Они все согласны. Я сам за все заплачу. Что за адвокат? Уайли Телланд из Сент-Мартинвилла. Этот ублюдок? Скользкий, как угорь, — закончил за Фуркейда Чес. Этот сутяга может самого Люцифера представить как непонятого, заброшенного ребенка из неблагополучной семьи.